Лучше пойти утром, в час открытия банка, когда там еще немного клиентов. Пройти в штатском, вооружившись только револьверами. Войти по одному, не возбуждая подозрения банковских сторожей и служащих, а потом сразу броситься наверх, застать врага врасплох и захватить. Несмотря на все нетерпение, прокурор принужден был признать эти соображения опытного сыщика правильными и отложить арест Штирнера до утра. «Но я думаю, — продолжал Кранц, — что нам, может быть, придется отложить еще на один день». «Этого не доставало! — воскликнул сухой старик в очках министр внутренних дел, лично прибывший в комитет. Кранц поднял брови. «Что делать, ваше высокопревосходительство? Я уже изволил докладывать, что надо обдумать каждый шаг. Буквально каждый шаг. Мы должны хорошо знать все расположение дома Эльзы Глюк, все входы и выходы, точно знать комнату, где помещается Штирнер и прочее. Надо собрать эти сведения, а на это потребуется время». Все вновь приуныли. Вдруг начальник полиции ударил ладонью себе по лбу. «Позвольте, я, кажется, нашел выход. Поистине сама судьба благоприятствует нам. Только на днях я зачислил в мою канцелярию одного молодого человека, Рудольфа Готлиба. Известна ли вам эта фамилия?» «Еще бы! Неудавшийся наследник, племянник покойного банкира». «Вот вам проводник, Кранц», — улыбаясь, сказал начальник полиции. «Лучшего не найти. Он на правах будущего наследника изучил весь дом сверху донизу. К Штирнеру питает самое искреннее чувство ненависти. Словом, человек вполне подходящий». «Отлично! Но где его достать?» «Нет, ничего легче». Начальник полиции позвонил по телефону и отдал распоряжение. Не прошло часа, как заспанный Рудольф Готлиб сошел в подвал, где заседал комитет. Сонливость Рудольфа прошла сразу, когда он узнал, зачем его вызвали. У него загорелись глаза. Сжимая кулаки, Готлиб воскликнул: «Теперь я посчитаюсь с вами, господин Штирнер». Начальник полиции сиял. «Господин начальник, — обратился к нему Рудольф, — я убедительно прошу вас не отказать в одной покорнейшей просьбе». «В чем дело, мой друг?» «Разрешите мне собственноручно убить эту гадину». «Ну как же так? Без следствия и суда?» — замялся министр юстиции. «Ведь у нас пока нет прямых улик». «А знаете, господа, — вдруг вмешался в разговор прокурор, — молодой человек прав. Дело слишком серьезное, чтобы играть в правосудие. Что все это проделал Штирнер, едва ли кто из нас сомневается. Кранц прав, говоря, что мы имеем дело не с обычным преступником. Значит, к нему должны быть применены необычные меры. Этого требует охрана государства и граждан. Если мы будем возиться со Штирнером, я не уверен, что во время суда над ним он не заставит меня вместо обвинительной речи поцеловаться с ним и предложить ему папироску. Когда на карте стоит судьба страны, а это так и есть, с нашей стороны было бы прямо преступно рисковать и, быть может, выпустить врага из рук во имя соблюдения формальностей.